784. Октябрь 21. Думайте, думайте, думайте часто о нас. Думание о нас очищает сознание от ссора. Ссор затыкает уши. Ссорное мышление, как и всякое мышление, магнитно. Получается серый клубок от примеси черных мыслей. К нему тянутся мохнатые руки. И свет, который в вас, может стать тьмою. Вы мысли света от мыслей тьмы отделите, и мыслям света предайтесь. Разве так трудно мыслить о свете? Мыслью своей касаемся мыслей созвучных, промышляющих проявлений. Так действует магнит духа. Можно отдать себя во власть любых мыслей, но надо отдать себе отчет, какого они порядка. Недопустимо безответственное мышление, ведь каждая мысль нить связи со светом или тьмой. Поймите же, что рычаги контактов мысленных токов в ваших руках. Безотчетное мышление можно превратить в мышление, отдающее себе отчет в каждой допущенной в сознании мысли, ибо знает человек, является ли данная мысль от тьмы или от света. Темные шептуны пользуются магнитную силу мысли, чтобы тотчас же подбросить в сознание созвучную мысль, если видит, что какая-то темная мысль в нем уже появилась. Не все мысли подбрасываются темными. Многие всплывают из прошлого, из глубины памяти. Этим вредны негодные накопления и неубранный ссор. Чаще проветривайте сознание. Чаще выбрасывайте из него продукты гнилостного мышления. Ведь каждая новая ступень и каждый подъем, освещая прошлое нахождение мысли и опыта, дают возможность увидеть все ставшее негодным в новом понимании вещей на этой новой ступени. И нечто, казавшееся приемлемым и допустимым в прошлом, в новом освещении кажется уже непригодным и вредным для дальнейшего пути. Много хранится ненужного векового ссора, много накоплено и в жизни текущей. Память нуждается в периодической чистке. Можно заново пересмотреть все, прежнюю вражду или дружбу, друзей и врагов, поступки свои, совершенные в неведении, сказанные кому-то когда-то слова. Все подлежит пересмотру, ибо продвижение по пути обязывает освобождаться от ненужной поклажи. Вот идет он, обремененный уже и изжитой собственностью. К чему теперь она ему в новом понимании владения вещами? Но, увлеченный подъемом, он позабыл о грузе за плечами и попусту тащит его, изнемогая от ненужных усилий. Освобождение творится своею рукою. Не нужно ждать, когда это сделает кто-то за вас. Сами, сами, сами, все и всегда. И тогда учитель яро поможет ненужный ссор в сознании усмотреть.